рисуночную технику, рисунок транс. Это транс, но человек знает, что он рисует. Кто хочет поработать? Можно? Да. А? Демонстрация, да. Что, как называется? Нет, я вам потом скажу, у него очень сложное название. Длинное. Техника простая, как всегда, название сложное. Это Лина, конечно. Хорошо. Есть ли какая-то проблема, которая требует решения? Да, это, ну, визуализация. Просто хочется увидеть что-нибудь. Хочется что-нибудь увидеть. Ну, я думаю, что скорее всего. Проблема визуализации. Представляете? Проблема заключается в том, что не очень легко создавать образы сознательно, да, хочется это делать, да? Нет, я просто думаю, как технику будем делать. Нет, может просто другую проблему. Но все равно решим, а не важно. Ну это тем более интересно. Это тем более интересно. Потому что я буду просить ее создавать опыт. Я думаю, что ваш авторитет знает мой опыт. Это интересно. Хорошо, я беру вас за руку, медленно поднимаю руку, и по мере того, как рука поднимается, можно входить в транс. И, может быть, даже позволить в транс немножко углубиться. По мере того, как рука медленно опускается. Нам не нужен глубокий транс. Просто комфортно ли тебе сейчас в этом трансе? И есть определенная проблема, которая требует своего решения. И сейчас я прошу вас мысленно создать символ этой проблемы. Простой или сложный. И когда вы мысленно создадите символ этой проблемы, ну, просто кивнуть головой. Очень хорошо. Пожалуйста, откройте глаза, возьмите ручку и изобразите символ. Это первый рисунок, и мы ставим номер один. И сейчас вы можете подумать о том времени, когда проблема решена. решение достигнуто. И создать символ разрешенной проблемы. Расходим или что? Да, и когда вы мысленно создаете символ разрешенной проблемы, просто кивнете головой, что тебе очень хорошо. И сейчас можно открыть глаза, взять ручку, да, изобразить все решенные проблемы. Второй рисунок мы ставим номер 3. Можно закрыть глаза. И все мы в детстве читали или слышали волшебные сказки. И мы помним сказку про Аладдина, у которой была волшебная лампа. Ее достаточно было потереть, и появлялся джинн, который выполнял все желания. Мы помним сказку про Золушку, у которой была крестная фея, у нее была волшебная палочка. Она взмахивала волшебной палочкой, и все происходило, И сейчас можно подумать о каком-то волшебном способе, который позволяет перейти от первого к третьему, от проблемы к решению. И создать символ этого способа. Простой или сложный. Когда вы мысленно создадите символ этого способа, вы просто позволите голове кивнуть. Очень хорошо. Я прекрасно беру деньги туда изобразить. Очень хорошо. Мы ставим номер 2. А теперь можно выйти из транса. Посмотрим на эти рисунки. Мы сначала сами посмотрим, потом вам покажем. Это что нарисовано? Яблоко. Это яблоко. Да. А как это связано с проблемой? Это то яблоко, которое я не могу видеть. А, это то яблоко, которое я не могу видеть. Это то яблоко, которое было связано. Понятно. А это? Где это решение? Мы когда выбирали технику, я увидела себя где-то там далеко в будущем, уже достигшим каких-то результатов, и четко видела руку, опирающуюся на стол, и яблоко, лежащее на пути. Только тут оно зеленое, это же не яблоко. Тут оно красное. Потом сказали найти промежуточный. А сейчас, секунду. Это где, когда делали технику? Ну, это где-то полгода назад. На НЛП это было чего-то такое. Да. Было оно, не было, сама придумала. Не знаю. А что значит увидела? Ну, вот не знаю. Вот сейчас увидела это чего-то. Образ увидела. Наверное. Это просто руку, которая опирается на себя. Наверное, это был образ. Да. Наверное, просто сказать. Сейчас он... Когда что-то видишь, неизвестно, образ это или нет, да? Сейчас он был зрительный, и удалось вот просто рассмотреть. А, даже так? Понятно. Да. А это? А это вот то, что должно произойти, чтобы одно перешло в другое. Оно должно поспеть, для этого нужно время, это часы, и изменить ее по тихонечку. Ага. Понятно. Должно пройти время, оно должно поспеть, изменить ее. Сейчас. Может, подумаем? Какие способности-то, а? Ничего себе. Картинки она не может видеть. Не, она образ не может видеть. Я пропаю. Я пропаю. достаточно чисты, мы должны пройти и кисточка. Я буду туда посмотреть. Рука тратит, я буду в тело. Часы. Или что, Иван Иванович? А, да, мы так помним чистые. А это что? Это проблема, я буду для увидеть. Проблема, это решенная проблема, да. А если от него можно пощупать рукой. Да. А это переход. Смотрела. Глаза были открыты, но фактически... А можно смотреть? Да. Обычные люди смотрят, когда рисуют. То есть это разрешено? Это в технику входит, да. Ага. А если вот так посмотреть, что это такое? А в перевернутом виде это может выглядеть как лицо и росток. Да. И еще раз взглянуть. Может быть, есть какие-то новые смыслы или значения. Позволит прийти к какому-то новому пониманию. Когда оно придет, тогда оно придет. Здесь нарисовано. Побыть с этим, позволить руке опуститься. Вернуться в обычное состояние. И можно сказать несколько слов о том, что пришло. Это пришло комплексно, образом. Некая метафора. Но она у меня уже была, просто она сейчас у тебя была. В том, что есть холм, но у него есть много дорожек. Какой недель, то есть какие-то уходят вниз, какие-то вверх, но все, ну, но они, в принципе, есть вершина этого холма. И вот это подъем, это сам холм, это вот дорожка. И вот это как-то вот там синтегрировано, и это тема у меня достаточно давно, то есть вот моя метафора, она пришла здесь сейчас. Хорошо, да, вопросы есть? вкуснее. Спасибо. Это техника австрийского психолога Шарлот Виру. Она создавалась как детская техника. Называется она ужасно сложно. Использование творческих рисунков в кратких гипнотерапевтических интервенциях с детьми. Да. Я для себя называю просто три рисунка, чтобы знать, о чем речь идет. Для образованности. Для общего развития. Вот. Почти как в Китае. Она создавалась, да, как детская, но выяснилось, что она со взрослыми тоже очень хорошо работает. Ну, естественно. Значит, есть проблема, которая требует своего решения. Наводим транс. Предлагаем человеку создать символ проблемы мысленно. И запрашиваем сигнал. Можно рукой, можно головой. Есть. Предлагаем взять ручку, открыть глаза. Он при этом немножко подсплывает, да, но на самом деле из транса не выходит. Ну, вы видели. Вот. И изобразить этот символ. Это первый рисунок. Вновь. Закрыть глаза, а следующим погрузиться чуть глубже, и мысленно создать символ, подумать о том времени, когда проблема будет разрешена, когда проблемы не будет, и создать символ разрешенной проблемы. Есть. И изобразить его. Ну, с нумерацией страниц это просто маленькое вмешательство. Да, это понятно. Почему у человека есть проблема? Да? Потому что он не может прийти к желаемому состоянию, он не знает, как перейти, он не видит способа перехода. Какие-то есть блоки, какие-то препятствия, то есть что-то мешает перейти. Когда мы предлагаем подумать о волшебном способе, который позволяет перейти от первого к третьему, это волшебный способ — это способ, для которого не существует никаких препятствий, никаких блоков. На то и волшебный. Подумать о волшебном способе, который позволяет перейти от первого к третьему, то есть от проблемы к решенной проблеме. И создать его символ. И изобразить. И как показывает опыт и самой Шарлотты Виру, и других, кто пользовался этой техникой, сам факт того, что человек думает об этом переходе, представляет себе этот переход, способствует тому, что этот переход возникает. Как будто где-то в каком-то пространстве прокладывается вот этот коридор. Связка эта прокладывается. Да? Вот. Ну, а потом можно немножко с этим символом поиграть. А потом человек выходит из транса, мы вместе рассматриваем рисунки, он их интерпретирует, почему вот этот символ для проблемы, что он для него значит, почему вот этот символ для решенной проблемы, что он значит, что собой представляет переход. И можно с этим символом перехода немножко поиграть, покрутить его с разных точек зрения, с разных сторон, там оказывается изображено что-то совершенно другое. Это не автоматический рисунок. Это рисунок в трансе. Он создает и намеренно изображает то, что он создал. Но потом, как всегда, во всяком символе, там могут проявиться и другие значения, о которых он сознательно не думал. Да? Для этого достаточно просто покрутить. Иногда очень неожиданно. Вот, можно предложить еще раз пойти в транс и в транс на него посмотреть. Опять-таки какие-то новые смыслы, значения могут появиться. Но это, в принципе, не обязательно. Сама техника в чистом виде, в таком, как создатель придумала символ проблемы, символ решения и символ перехода, волшебный способ, для которого нет никаких границ, никаких ограничений. По данным веру, вскоре после этого дети разрешают проблемы. Та проблема, о которой шла речь, она разрешается. Они находят какие-то реальные способы ее разрешения. По взрослым, ну, такой статистики я не знаю, но просто по наблюдениям, да, это тоже работает. А можно вопрос? Да. С какого возраста детская техника работает примерно? Есть ограничения для человека? Или нет? Я думаю... Создать символ? Ну, создать символ? Ну, слово «символ» ребенок не понимает, да, придумай картинку, да. Я не помню, она тут возраст указывает. Да. Ну, я думаю, что лет 3-4. Можно. Как рисовать? Рисунки как метафоры. Она... То есть рисунки как метафоры. Так, нет, возраст. Есть такая даже рисунка, рисун проблем. Рисун проблем. Ну, это рисуночных техник же масса. Да. Вы поймите, что мы сейчас с вами делаем, это всего лишь примеры того, что может быть сделано. Рисуночных техник в психологии море. Они все могут быть использованы в трансе. Все. А чего они становятся только еще более эффективными. Но все методы могут. Да, естественно, конечно. Это самому придумывать можно, да. Это еще более интересное занятие. Вот. Сейчас есть немножко времени попробовать в одну сторону. Просто немножко, чтобы попробовать. Руками. Минут 15. Нам еще одну технику нужно освоить после этого. Вы... Все просчитано. В одну сторону. Попробуем. Да. Thank you. Заканчиваем тихонечко. Thank you. Переименовала Свинину. Я? Именно. Да. Так, хорошо, закончили. Все мы, конечно, не успеем, да, так что если кто-то хочет поделиться своими соображениями по поводу этой техники, то пожалуйста. Да. Ага. Если вы знаете, когда мы думали, кто будет работать, вот, я сказала, что правда, но у нас все равно, что понятно, что у всех проблемы одни и те же. И настолько это действительно, я просто сказала это сразу, настолько это действительно оказалось, может, точно. Вот, я думаю, помолимся, рассказать более подробно. Даже только подробно, просто вот, то, что мы сейчас делали, это было каким-то логическим завершением, продолжением таким новым этапом того, что мы делали с тем ограниченным числом людей здесь за эти три дня. То есть те, кто со мной работал вплотную вот, в упражнении, как бы там тема вся была одна, ну, как бы с какими-то вариантами, но как бы решалась одна какая-то большая глобальная проблема, моя, когда я была клиентом. Вот. И там получается, что вот здесь вот вышло, когда мы смотрели рисунок второй, то есть как я могу достичь той цели, которая была глобальной, покрывала все вот мелкие цели, которые я ставила за эти три дня, получилось, что как вы с кем-то вчера сказали, что нужно жить так, как будто бы твой последний день в жизни. Вот. И вот успеть сказать, там, прочувствовать чего-то, выразить что-то. И вот у меня просто мольба, наверное, да, это называется, наверное, мольбой какой-то ко всем, быть настойчивыми. Вот то, что мне пришла, вышла той техника, что все люди, я должна на них смотреть, как на старых друзей, просто сразу, вот, чтобы не терять время в этой жизни, потому что это последний мой день жизни. Вот, вот обращение к старым друзьям, пожалуйста, будьте настойчивы, пока я меняюсь. Пока я что-либо для себя решаю и пытаюсь измениться с вашей помощью, упирать это в то, что я хочу. Первое это было вот, и как бы сияние какое-то такое. Поэтому вот я когда увидела этот ресурс, я прям Марине сказала, что мне в свое время я рисовала практически то же самое. У меня были так же две руки и такое же сияние было. Вот. А третий рисунок, вот Марина сказала, это разбивает. Это молотки, которые разбивают якобы ту скорлупу. И вот это вот я, получается, мне купить не забежу, опять же, не знаю, что получится на какой-то чем-то голове. Don't give up. Это вот это мой пароль вообще в компьютере везде, не сдаваться, да? Но я не смогу не сдаться, только когда те люди, они как монолиты должны быть рядом, вот те, которые называют старые друзья, те люди, которых я знаю, они должны быть настойчивыми. Они должны сдаваться, потому что я все-таки слабее, я пытаюсь что-то изменить. А лучше то, чтобы они стояли рядом, и вот своей настойчивостью постоянно были и помогли. И очень здорово, когда мы начали прощать от ритма, то же самое картинка, она как-то стала поворачиваться, потом убежали. Да, и везде проходило, что внешняя сторона, люди вокруг, внешний мир, он должен проявить настойчивость и стабильность какую-то по отношению ко мне, чтобы я проблемы смогла. Спасибо всем, кто принял со мной работу. И всем, кто вообще здесь был, делился своими впечатлениями. Всех, потому что... Хорошо. Чего здесь хотел? Да? Нет? Да. Кто еще хочет поделиться? Лена, не хочет? А, ну все. Чуть погромче. В процессе наведения транспорта я их увидела, что могу, но потом они довольно быстро это все организовалось. И первый символ это был большой второй символ был по порядку. Это пазли, которые придет вам. Третий символ это была птица. И потом, когда я писала, я понимаю, что это был в середине. И мы разобрали эти три символа сначала. После транса, я уже мне предложила решать транс, смотреть. Тут меня осенило, я поняла, что это метафора интересная для меня. Я недавно купила ребенку сказку о путешествии мистера с наступительными гусями. Значит, я поняла, что такое первый, когда мистер маленький, там видел что такое увеличенное, потому что и даже эту капельку, когда для него была полем второе, символ путешествия, вернее, этот корабль, это разрешенность, когда и третий, это вот там, что птица, на которую мы сейчас путешествовали, и потом я помню, что в это время вспомнила, что как-то когда началось тем, что гном он упал, что на сцене было домой, и как он упал, что снова большим, это его лучший друг есть, что он умереть, а он вот тогда он оказался, как я считаю, его лучше все знаете, но он лучше друг, как он все будет. И тогда, ну, я не вот, и в моем ему было, что как только ты отказываешься от своего желания, оно реализуется. Ну, это было интересно, потому что с другой стороны подход, там не было интересно, там подход был. Хорошо, спасибо. Ну и заключение. Это, наверное, ну, если не самый древний, то одна из самых древних рисуночно-трансовых техник. Это мандала. Это древний способ саморегуляции, который использовался на Востоке. А мандала — это круг. Круг с точкой центра. Геометрическая фигура. Когда у человека возникали какие-то проблемы, которые ему нужно было разрешить, а он не знал, как их разрешить, он садился, рисовал на песке круг, входил в какое-то особое состояние. К нему приходили знаки, символы, изображения. И он чертил, рисовал их в этом круге. И когда круг заполнялся, он сидел и медитировал на него. Смотрел и медитировал. И приходило решение. И происходило изменение. А потом мандала разрушалась. Мандала — это как предмет одноразового использования. В гипнотерапии мандалы очень увлекается Жан Бельке, ну, поскольку он занимается акупунктурой, у него интерес к восточной философии, кроме того, он много занимался символами, все это синтезировалось в техниках мандалы. У него их очень много. И их можно делать, строить, изобретать. Мы одну просто для примера сейчас сделаем, и ей же завершим наш сегодняшний цикл. И все сразу станет понятно, да, и вы сможете сами придумывать техники жанра мандала. По-моему, даже кассеты есть в Эгисте, с разных семинаров его собраны вот эти техники мандалы. Я помню, забавный был случай, на каком-то семинаре что-то вот делал, какие-то техники с мандалой. А там была женщина чеченка из Грозного, врач. Ну, кончился семинар, все разъехались. Где-то через неделю она позвонила, но ну, телефона Жанна у нее не было, а мой был, поэтому она мне позвонила. Говорит, вернулась домой, взяла с полки книжку, свою собственную родную книжку по чеченской культуре, которая там 20 лет на полке у нее стояла, открыла и на первой странице увидела мандалу. Которая на этого не обращала внимания. А? Да, у многих народов, у многих культур это есть. Так что сейчас мы выполним технику, да, в стиле там, или в жанре. Группово? Группово, да. Группово. Мы ее выполним. Вот, для этого сделайте, пожалуйста, у себя заготовку. Это что такое? А? Что? Понятно. Да, времена меняются. Раньше говорили, что это подпитик. Подпитик. Еще раз. Хорошо. Ну, примерно равно, примерно одинаково. А вам всегда должна быть заготовка? Часто это удобно. Вообще-то не круг иметь. Лет 7-8 назад выпускалась книжка с мандалами. Очень великолепными мандалами. Да. Да, на русском? На русском, да. На мандалите. Да. Ну, на следующий семинар принесите, покажите, короче. Хорошо. Сделали, да, заготовочку? Держите ее под рукой, и ручку тоже. И на несколько мгновений можете закрыть глаза и представить себе свой любимый пейзаж в любимое время года. И вы можете увидеть или почувствовать, или ощутить ту красоту, которая содержится в этом пейзаже. Потому что в природе есть красота. И когда вы увидели, или ощутили, или почувствовали ту красоту, которая содержится в этом пейзаже, обратитесь к самим себе. И ощутите ту красоту, которая в вас. И когда вы ощутите ту красоту, которая в вас, создайте ее символ, простой или сложный, и изобразите его в одной из частей вашего круга. И вновь вы закрываете глаза, и вновь вы представляете себе свой любимый пейзаж, свое любимое время года. И вы можете увидеть, или ощутить, или почувствовать, или как-то иначе, ту силу, которая в нем содержится. Потому что в природе есть сила. И когда вы ощутили, или увидели, или почувствовали эту силу, которая содержится в пейзаже, обратитесь к самим себе. И ощутите ту силу, которая в вас. И когда вы ощутили ту силу, которая в вас, создайте ее символ, простой или сложный, и изобразите его в другой части вашего круга. И вы вновь закрываете глаза и вновь представляете себе свой любимый пейзаж, свое любимое время года. И вы можете увидеть, или ощутить, или почувствовать, или как-то иначе ту мудрость, которая в нем содержится. Потому что в природе есть мудрость. Когда вы увидели, или ощутили, или почувствовали ту мудрость, которая содержится в этом пейзаже, обратитесь к самим себе и ощутите ту мудрость, которая в вас. И когда вы ощутили ту мудрость, которая в вас, создайте ее символ. Просто или сложно. И изобразите его в третьей части вашего круга. А сейчас, пожалуйста, отложите ваши рисунки и ручки. Поставьте две ноги на пол, положите руки на колени. И вы вновь закрываете глаза. И вновь представляете себе свой любимый пейзаж. Свое любимое время года. И вы можете увидеть, или почувствовать, или ощутить ту гармонию, которая в нем содержится. Потому что в природе есть гармония. И когда вы увидели, или почувствовали, или ощутили ту гармонию, которые содержатся в этом пейзаже, обратитесь к самим себе и ощутите ту гармонию, которая в вас. Гармонию красоты, силы и мудрости. И продолжая ощущать ту гармонию, которая в вас, позвольте одной руке или обеим рукам начать становиться все легче и легче, начать подниматься. Кому-то для этого достаточно просто внутреннего разрешения, а кому-то нужно начать с произвольного движения, которое затем переходит в непроизвольное. И по мере того, как рука поднимается, часть вас самих, ваше бессознательное, может усвоить, ассимилировать все содержание этого цикла и соединить его с другими вашими знаниями и умениями, из области гипноза, из других областей, и сделать это вашим надежным инструментом, с помощью которого вы сможете приносить пользу и помогать другим людям и самим себе. И, конечно же, эта работа будет продолжаться за пределами этого транса, ночью, днем, может быть, в других трансах, столько, сколько необходимо, чтобы вы могли реально воспользоваться ее результатом. А какая-то часть этой работы должна быть завершена именно здесь и сейчас, именно в этом трансе. И когда эта часть работы будет завершена, как раз может опуститься, можно будет вернуться в обычное состояние, сохраняя это ощущение внутренней гармонии, гармонии красоты, силы и мудрости. Каждый в своем собственном темпе. 180 часов транса, однако. Если бы это были прыжки с парашютом, то присвоили мастера спорта. Хорошо. А? Вы сертификат вы мастер транса. Мастер транса. Это какой-то поляк, к нам приезжал пару лет назад, который себя рекламировал, по-моему, он назывался так, старший мастер Дхармы. Старший. Ну хорошо, значит, 3 октября, на том же месте.